Монтиги Уайт! Генитальная горгонзола! Когда я смотрю в возбужденные глаза моей жены через обеденный стол, а между нами лежит голый, грязный, смердящий, дрожащий мужчина, а наши ложки занесены над его гниющим и частично разжиженным пенисом, я говорю себе, вот как должен выглядеть самый настоящий волшебный момент. Она наклоняется ко мне для поцелуя, вдавливая при этом ложку в рассыпчатую кремовую массу, выступающую из треснувшей крайней плоти. «Осторожно!» — говорю я, но слишком поздно. Одна из множества личинок, извивающихся в тонком суфлеобразном органе под нами, устремляется вверх, искусно попадая между ее слегка раздвинутых губ, как особенно меткий выстрел спермы. Она хихикает от восторга и улыбается, показывая мне личинку, лихорадочно извивающуюся на ее языке. Она продолжает наклоняться ко мне, высунув язык, и я жадно обхватываю его ртом, наслаждаясь возбужденными движениями личинки и с восторгом обнаруживая намеки на пряные ощущения, которые нам предстоит вкусить. «Я люблю тебя!» — вздыхаю я. «Давай пойдем!» Отвечает она, пора приступать. Возможно, это величайший деликатес в мире. Человеческая версия касу-марцу, сардинского личиночного сыра. Чудесная и в высшей степени преступная биология позволила гениталиям нашего субъекта быть восприимчивыми к внедрению сырной мухи. В специально созданных условиях эти мухи сделали свою работу, зарывшись в плоти и ткани и отложив сотни яиц. Из этих яиц появились голодные личинки, которые сначала питались тщательно выращенной смегмой, а затем прогрызали себе путь через корень, ствол, головку, кожу и яички. Все это было соответствующим образом переварено и выведено трудолюбивыми ненасытными личинками для приготовления нашего блюда. Генитальная горгонзола! Под соусом камамбер! У меня текут слюни! Я слышу слабые стоны мужчины, когда мы погружаемся в фаллическое фондюю. Вкус подзалупного творога будет еще более пикантным из-за его паники и боли. Конечно же, еще будет свежий пот! Прекрасное дополнение! Я поднимаю ближайшую ко мне слабую руку и утыкаюсь носом и губами в обильно пахнущую подмышку, вдыхая запах его мучений и жадно впиваясь в промокшие от пота волоски. Это подводит наш объект к кульминационной точке, которую мы ожидали. Из него вырывается пузырящийся поток водянистых фекалий. Я погружаю голову между его ног, слизывая эту изысканную кашицу с нижней стороны его бедер. Я просовываю под него обе руки и поднимаю его вверх, чтобы дотянуться до его сырого, сочащегося кровью ануса, чтобы присосаться прямо к источнику. Почти пьяный от восторга, я отступаю назад, чтобы дать жене возможность получить свою порцию. Наблюдая за тем, как ее голова погружается в обмякшие, испачканные остатки изъеденного личинками мужского достоинства нашего субъекта, я осознаю, что никогда не испытывал к ней более глубокой любви, чем в этот самый момент. Я протягиваю руку под ее подбородок и поднимаю ее сияющее, измазанное дерьмом лицо, чтобы снова заглянуть в ее глаза. С годовщиной, дорогая! Перевел Грициан Андреев, озвучил экстремальный дед.